Глава 14. С зэперами пора было что-то делать, дальше тянуть было нельзя. Сказать по правде, у меня портилось настроение уже от одной только мысли о зэперах. Слишком много от этого вопроса зависело, и слишком высок был риск ошибиться. Как-то так получилось, что на правильное решение проблемы зэперов оказалось поставлено очень много. И князь, и Драгана с интересом наблюдали, как я решу проблемы с недоплатой налогов и с поставкой алхимии. От результата во многом зависело и последующее их отношение. Стану ли я серьезным игроком или же останусь мальчиком, которому можно иногда поручить несложное дело? И вопрос здесь вовсе не в моем чувстве собственной важности, отношение ко мне прямым образом отразится и на отношении к нашей семье. Так что если зэпер вдруг не захочет прогибаться и пойдет на принцип, то я окажусь в довольно неприятном положении. Словом, было уже невозможно дальше откладывать дело и бесконечно шлифовать давно заученный наизусть план разговора. Так что я повторил его в последний раз и дал указание Мире договориться о встрече с Эрихом Зэпером. Встретились мы в Ушкуйнике. Туда его пригласил я, и Зэпер против места не возражал. Даже если он и знал, что Ушкуйник принадлежит мне, его это не смутило. Да из чего бы вдруг ему возражать? Никаких секретов он обсуждать со мной определенно не собирался. Разговор у нас, как обычно принято, начался с нейтральных тем. «Как вам Новгород, господин Эрих?» – осведомился я с интонациями радушного хозяина. «Слишком холодно», – проворчал он. «Холодно?» – с легкой иронией переспросил я. «Уверяю вас, у нас на редкость мягкие зимы. Мы же на самом юге княжества. Вот севернее действительно случаются холода». Мне сразу же вспомнился Дамир Назимов, только что отбывший в длительную командировку для руководства семейным предприятием. Руслан Назимов пообещал, что если на любом дирижабле, который повезет туда припасы, найдется хоть капля спиртного, виновник составит Дамиру компанию как минимум на год. Насколько я слышал, все служащие восприняли это всерьез и прониклись. Перспектива подобной командировки никого не заинтересовала, так что Дамир увез с собой в тундру лишь доброе напутствие. Интересно заметить, что вся эта история активно обсуждалась в аристократических семействах, но широкой публике осталась совершенно неизвестной. Сначала Назимова посулили содрать шкуру с любого газетчика, который хотя бы заикнется об этом, а потом редакции посетили люди Антона Кельмина с добрыми лицами, которые пообещали примерно то же самое. Журналисты проявили благоразумие, за исключением одного смельчака, который разразился редакционной статьей на тему вседозволенности дворянства, написанной столь туманно, что никто так и не понял, что он вообще хотел сказать. «Разве на севере кто-то живет?» – удивленно поднял бровь Зэппер. «Я имею в виду новгородцев. То, что там живут племена Лопарей, мне известно». «Разумеется, живет», – кивнул я. «И, разумеется, я имею в виду новгородцев, в том числе многие дворянские семьи. Мы северный народ, господин Эрих. Некоторые дворяне живут даже в ледяной тундре на берегах Мурмана. Вспомните о них, когда будете дарить жене песцовую шубу». О том же Дамире, например, ныне руководителе пушной фактории, пострадавшем за свободу слова. Можно сказать, узнику совести, жертве тоталитаризма, за которого не ступились ни правозащитники, ни демократические журналисты. Увы, правозащитники у нас так и не появились в связи с отсутствием желающих их финансировать. А журналисты обычно предпочитали быть живыми, а не демократическими. Отчасти мне было даже жаль Дамира, но лишь отчасти. Это для него хороший шанс пересмотреть свою жизнь. Из него вполне может получиться достойный член общества. В конце концов, его отец проявил себя человеком чести, так что вполне возможно, что и из сына получится что-то хорошее, когда подростковая дурь уйдет. Зэпер только покрутил головой на мои слова. Но это понятно. Человеку, привыкшему передвигаться в лимузине, трудно объяснить прелесть путешествия на собачьей упряжке. Я его даже понимаю. Сам предпочел бы жить там, где вызревают виноград и персики. Но так уж получилось, что родился там, где растет в основном рожь и картошка. Эрих был явно не расположен к дружеской беседе, так что перешел к делу сразу же, как только это стало приличным. «Так что вы хотели обсудить со мной, господин Кеннер?» «Тот самый неудобный момент с неуплатой налогов, господин Эрих», — отозвался я, всячески демонстрируя сожаление, что мне приходится поднимать столь неприятную собеседнику тему. «Боюсь, что князя Яромира не устраивает ваша позиция». «Я правильно понимаю, что вы являетесь его официальным представителем?» — осведомился Зэппер. «Неофициальным», — улыбнулся ему я. «Князь предпочел бы решить это дело приватно. Оно, увы, не красит ни ваше семейство, ни княжество, так что перенос его на официальный уровень — это крайняя мера». «И эта мера нас совершенно не пугает», – насмешливо улыбнулся Зэппер. «Я уже говорил вам это и готов повторить еще раз. Мы не поддадимся на угрозы. Мы отвергаем это обвинение, и если Яромир собирается испортить с нами отношения, то это будет исключительно на его совести». Я грустно покивал в ответ на это решительное заявление. «Да, мы знаем о вашем плане обанкротить свои банки», – признался я. «Должен заметить, ваши люди проделали прекрасную работу. За такое короткое время перевести большинство активов в высоколиквидную форму, готовую к моментальному выводу, я даже не подозревал, что это возможно. Прекрасная работа, я искренне восхищен. Такая грандиозная задача, решенная столь профессионально и в столь сжатые сроки. Признаюсь вам откровенно, не только я восхищен, даже госпожа Кира Заяц оказалась впечатлена. Она, скажу я вам, не имеет привычки разбрасываться похвалами. Не удивлюсь, если она вскоре попытается переманить некоторых членов вашей команды. Но не буду называть конкретные имена», – заговорчески улыбнулся ему я. «Пусть это пока будет нашим маленьким секретом». «Хм», – слегка растерянно отреагировал Зеппер. «Да, да, вот тебе и хм. А ты, наивный, думал, наверное, что все делаешь тайно? Это могло бы пройти в другое время, когда эти банки не были в фокусе такого пристального внимания. Но мы-то давно уже заинтересовались Зепперами, и сейчас чуть ли не половина сотрудников стучит нам, как дятлы-трудоголики. А другая половина наверняка стучит князю. Курт Гессен свое дело тоже знает туго». «Но вы ошибаетесь, господин Эрих», – доверительно сообщил я, вновь становясь серьезным. «Князь Яромир вовсе не собирается как-то вас принуждать. Как я уже сказал, официальный процесс не в интересах княжества. Его не будет. Мы надеемся исключительно на вашу добрую волю, так что вся эта суета с активами не имела ни малейшего смысла». «В замешательстве повторил Зеппер. И как вы планируете побудить нас эту добрую волю проявить?» «Такая возможность у нас действительно имеется», – дружелюбно улыбнулся ему я. «Что вы скажете, если из ваших банков начнут массово уходить клиенты? Чтобы не быть голословным, возьмем для примера банкирское товарищество Ладога. Ветвь покойного Астромира Грека покидает Новгород и уходит естественным путем. Ветвь Акила Грека лояльна князю, не откажет ему в маленькой просьбе. Собственно, договоренность с ним уже достигнута. Не буду говорить о нашем четвертом механическом, с ним все ясно. Это я перечислил, так сказать, золотой фонд вашей клиентуры. Остаются более мелкие клиенты, но с частью из них у нас есть договоренность, остальные просто сбегут, руководствуясь стадным инстинктом. Паника – обычное дело в такой ситуации. И заметьте, господин Эрих, князь будет совершенно ни при чем. Таким образом, у вас останется выбор – либо обанкротить банк, приняв ответственность на себя, либо расплатиться, но остаться с пустым банком без клиентов, которые уже вряд ли появятся. Массовое бегство клиентов – это серьезное пятно на репутации банка, мы с вами это прекрасно понимаем, не так ли?» «У нас есть клиенты из Ливонии», – хмуро отозвался он, лихорадочно что-то прикидывая. «Вряд ли у вас получится подобным образом ими манипулировать». «Ваши ливонские клиенты в другом банке», – напомнил я. «Что касается Хохланд Коммерцбанка, то я вижу два пути. Например, на его активы накладывается арест как на имущество банкроту для обеспечения требований клиентов банкирского товарищества Ладога. Но это не самый лучший вариант, потому что он все-таки подразумевает вмешательство князя, а мы предпочли бы этого избежать. Поэтому, полагаю, мы и там выберем вариант массового исхода клиентуры. У нас уже есть твердая договоренность с орденом. Я полагаю, что сумею убедить и епископа Дербцкого. У меня вполне дружеские отношения с фон Хервартом. Полагаю также, что архиепископ Рижский последует их примеру. У него, конечно, есть сложности в отношениях с орденом, но ваших друзей-канонитян он не любит еще больше. Так что, думаю, он скорее прислушается к словам магистра. Кстати, надеюсь, вы сами не входите в общество Симона Канонита. У нас канонитян казнят без суда, знаете ли». «Мне казалось, что вы более лояльны к христианской вере», – заметил Зеппер, явно пытаясь выиграть время для размышлений. «Вас обманули», – хмыкнул я. «К христианской вере лоялен барон фон Раппин, и только в пределах своего баронства, где он клялся эту веру защищать. А новгородский дворянин Кеннер Арди к ней никаких теплых чувств не питает, особенно учитывая, что христиане хотели сжечь его прабабку Ариану Арди». «Скажите, господин Кеннер, а для вас-то в этом какой интерес? Ну, предположим, вы обанкротите наши банки, но вы же и сами пострадаете, или вы рассчитываете успеть забрать свои деньги?» «Не рассчитываю, даже не стану пытаться их забирать», – отрицательно покачал головой я. «Мы уже заложили это в графу будущих убытков, но я все же надеюсь, что до таких крайностей дело не дойдет, и мы с вами придем к взаимоприемлемому решению». Зеппер надолго задумался, машинально барабаня пальцами по столу. Про десерт он явно забыл, и совершенно напрасно. Клубничное суфле из оленьего молока в самом деле заслуживало самого пристального внимания. И клубника, и молоко были привезены от наших лесных, и вряд ли у него получилось бы попробовать это блюдо, приди он в ушкуйник не по моему приглашению. «В ваших рассуждениях присутствует один изъян», — наконец отумер он, посмотрев на меня с торжествующей улыбкой. «Вы никак не можете доказать, что не блефуете. Вы либо не делаете ничего, либо, если действительно можете, уводите у нас клиентов. И так вы не получаете никакой выгоды. Вы можете получить лишь убытки. Я утверждаю, что ваши угрозы являются блефом и отказываюсь принимать их во внимание». «Браво, господин Эрих!» – обрадовался я, изобразив аплодисменты. «Приятно общаться с умным человеком. И нет, это вовсе не лесть. Буквально за секунды проанализировать ситуацию, найти слабое место оппонента – это заслуживает уважения. Признаюсь вам откровенно, это и в самом деле мое слабое место. Если бы не эта проблема, я бы затеял этот разговор гораздо раньше. Я очень долго думал, как эту проблему решить, и так ни до чего не додумался. Как доказать, что я не блефую, если доказать это я могу, лишь выполнив свою угрозу? Но ведь тогда обратного пути уже не будет, и всякое доказательство теряет смысл. Полный тупик, развел я руками, и решения не видно. И знаете, господин Эрих, если бы вы мне не помогли, то, возможно, я эту проблему так бы и не решил». «О чем вы говорите?» К концу моей речи его улыбка улетучилась. «Вот об этом я выложил на стол папку. Берите, не стесняйтесь, это копии для вас. У вас, конечно, есть оригиналы, но вам наверняка будет интересно сравнить эти копии с ними и удостовериться в их полноте». «Что это?» – хмуро спросил он, глядя на папку, как на ядовитую змею. «Эти документы показывают прекрасную работу вашей команды по выводу активов», – охотно пояснил я. «Любой из ваших клиентов, ознакомившись с ними, поймет, что вы планируете банкротить свои новгородские банки, и из них нужно бежать, сломя голову. Знаете, я думал, что мне придется просить, давить, влезать в долги, но с этими документами ничего такого не потребуется. Наоборот, ваши клиенты будут мне обязаны за своевременное предупреждение. Но посмотрите же сами». Зеппер с явным отвращением взял в руки папку. Открыв ее, он бегло полистал бумаги и, вздохнув, отложил папку в сторону. «Так чего же конкретно вы хотите, господин Кеннер?» – мрачно вопросил он. И в самом деле быстро он мыслит, уже понял, что вариантов у него особых нет. Он их, конечно, еще будет искать, но думаю, что ему уже никуда не деться. «Возврат недоплаченных налогов. Нет, постойте, я договорю». Поднял я руку, останавливая его, когда он попытался меня перебить. «Я понимаю, что для вас эта мысль выглядит отвратительно, но давайте взглянем на ситуацию с точки зрения князя Яромира. Вы финансировали отстранение его от власти, а скорее всего и убийство, затеянное обществом Симона Канонита. И самое пикантное состоит в том, что вы оплачивали все это деньгами, украденными у него же. Лично я полагаю, что это просто невероятная наглость». «Общество всегда так работает», – проворчал он. «Здорово, я выбил его из колеи, что он фактически признался в связи с канонитами». «Не думаю, что для князя это аргумент», – заметил я. «Признаться, я изрядно удивлен его мягкой реакцией и крайне умеренными требованиями. Будь я на его месте, я вас за это просто вышвырнул бы из княжества, невзирая ни на что. Впрочем, я, слава богам, не на его месте». «Сиятельная Мариетта Киса гарантировала, что никаких претензий к нам не возникнет», – привел он несколько неожиданный аргумент. «Сиятельная гарантировала то, что она не в состоянии обеспечить», – развел руками я. «Из каких соображений она это сделала, у нее уже не спросить». «Что вы имеете в виду насчет «не спросить»?» – нахмурился он. «То, что она больше не с нами», – удивленно посмотрел на него я. «Вы этого не знаете?» «А где она?» – явно растерялся он. Странно, почему такая важная новость прошла мимо него. Похоже, что Астромиру никто не позаботился проинформировать о судьбе Кисы, а после его смерти наследники окончательно утратили контакты с кругом силы. Скорее всего, Анна Максакова и прочие были близки именно с Кисой, а вовсе не с греками. «Она умерла», – любезно проинформировал я его. «Да, да, я знаю это совершенно точно. Я лично присутствовал при этом, как ее убивали, и в конце концов успешно убили». Зеппер ошеломленно замолчал, вяло ковыряя суфле. «Варвар!» – незаметно поморщился я, глядя, как он размазывает по тарелке ценнейший продукт. «Впрочем, сам дурак, что меня дернуло угощать его подобной экзотикой? Приказал бы подать обычную панакотту». 3 миллиона – слишком большая сумма», – наконец сказал он. «Князь это понимает», – согласился я, – «и готов предоставить разумную рассрочку. Например, 300 тысяч в год в течение 10 лет выглядит вполне для вас посильным. Заметьте, что князь Яромир даже не настаивает на процентах. Лично мне такая щедрость непонятна, но, опять же, я не князь». «Это уже детали, я бы предпочел обсудить их позже», – отозвался Зеппер. «Сейчас есть более существенный вопрос. Как князь Яромир может сделать эту сделку более привлекательной для нас?» «А вы не стесняйтесь в заявках», – с уважением посмотрел на него я. «Да, он может. Например, сейчас епископство Новгородское и Псковское является псковским только по названию. Он может сделать так, что оно и новгородским будет только по названию. Папе, несомненно, не понравится такой результат деятельности канонитян, так что вы можете использовать этот аргумент, чтобы заставить их компенсировать ваши расходы». «И что, князь Яромир действительно это сделает?» – нахмурился он. «Не знаю, он со мной подобными планами не делился», – пожал я плечами. «Но, по правде говоря, сомневаюсь, что до этого дойдет. Князь вряд ли захочет серьезно ссориться с архиепископом Рижским только ради того, чтобы создать канонитянам неприятность непонятного масштаба. Но вы, тем не менее, вполне можете под этим видом получить от них какую-то компенсацию. Вдруг меня осенила мысль. Или вы уже получили полную компенсацию в какой-то форме? Зеппер неопределенно хмыкнул, и я понял, что так оно и есть. «Неважно», – пожал плечами я, – «используйте это, чтобы выдавить с них что-нибудь еще. Лишним не будет, полагаю». Зеппер никак не отреагировал, но по отголоску эмоций я понял, что эта мысль в самом деле запала ему в голову. «Истинный банкир. Если не выходит пограбить врагов, значит, надо попробовать выжать немного денег с друзей. А еще лучше совместить». «Мое условие – восстановление поставок алхимии», – решительно заявил он. «Забудьте», – не менее решительно ответил я, махнув рукой, словно отметая эту безумную идею. «Князь Яромир никогда на это не пойдет. Извините за прямоту, господин Эрих, но с вашей стороны просто наивно ожидать подобного подарка от него после того, как вы профинансировали его свержение убийства». «Про убийство речи не шло», – проворчал он. Я выразительно посмотрел на него, и он поморщился. «Поймите, господин Кеннер, я просто не могу вернуться домой ни с чем. Мы потеряли достаточно много, и ваше предложение, по сути, состоит в том, чтобы с этими потерями смириться. Даже если вы меня убедите, в семье мое слово весит много, но его все же недостаточно, чтобы убедить остальных». «Прямых поставок больше не будет, и я здесь ничего сделать не могу», — повторил я. «Никто не может. Но мне понятны ваши проблемы. Возможно, мы сможем найти какой-нибудь компромиссный вариант. Князя я убедить не в силах, но, вероятно, у меня получится договориться с Бернаром Орди, чтобы он уступил вам розничную продажу алхимии в империи. Это, конечно, не то же самое, что абсолютная монополия, которую вы имели раньше, но что потеряно, то не вернуть». «Только в империи?» – сразу же отреагировал Зеппер. «В Каганаты княжества вас никто и не пустит», – пожал я плечами. «Хотя никто не мешает вам попробовать наладить сбыт у греческих христиан или на островах. И вообще у вас есть какая-нибудь сбытовая сеть за пределами империи?» «Будет», – заявил тот. «Ваше предложение может нас удовлетворить при условии эксклюзивного права на распространение». «Вообще-то именно этого я от них и хотел. Бернар просто не в состоянии наладить розничный сбыт. Он, собственно, и сам мне говорил, что предпочел бы ограничиться оптом. Как ни печально, но у него нет никаких возможностей для создания розничной сети в обозримом будущем. В отличие от тех же зепперов, которые опутали своими представительствами всю Европу как паутиной. Однако стоит немного ограничить их аппетит, чтобы не прививать дурную привычку получать слишком много и сразу». «Эксклюзивное право только в империи», – выдвинул ответные условия я. «А в других местах мы будем смотреть на ваши успехи. И либо оставим распространение за вами, либо будем пытаться сами создать более эффективную структуру». «Но при этом вы соглашаетесь оставить все счета четвертого механического в нашем банке?» «При условии, что мы получим специальные условия, о которых вы упоминали при нашей первой встрече». Мы поулыбались друг другу. «И больше никаких глупостей с наемными убийцами, пожалуйста», – добавил я. «И попыток воздействовать на Трирских орди через архиепископа Трирского или через других иерархов». Зеппер посмотрел на меня с непроницаемым видом, но в эмоциях у него было полное смятение. «Да, я знаю, что вы просили архиепископа Трира воздействовать на Орди», – улыбнулся ему я, – «и то, что он вам отказал». «Откуда?» – не выдержал он. «У нас тоже есть друзья в империи», – туманно ответил я. Зеппер посмотрел на меня новым взглядом. «Похоже, он ничего не знает об участии кардинала Скорцезе, и для него мои имперские связи оказались неприятной новостью». «Так мы договорились?» – настаивал я. «Договорились», – кивнул Зеппер.